Предисловие. До того момента, как я начала работать над своими романами, у меня сложилось представление, что до Первой мировой войны мужчины и женщины были довольны своими ролями в жизни. Я думала, что женщины с готовностью подчинялись своим мужьям, а те были счастливы со своими нежными женами. Но когда я углубилась в книги эпохи Средневековья, я была поражена, узнав, что даже в XIV веке женщины писали весьма современно звучащие книги об угнетении их мужчинами. Что касается мужчин, то еще задолго до Шекспира появилась шутка о том, что тот мужчина, который прикажет жене следовать за ним, а она подчинится, не задавая вопросов и не выдумывая предлогов, почему она не может этого сделать, получит награду. История идет вперед, а награда все еще ждет своего победителя. Если мои средневековые изыскания меня поразили, то нет слов, чтобы описать мои чувства от знакомства с документами XIX века. Я прочла достаточно много сочинений феминисток нашего века, но ничто не сравнится по своей силе с тем, что писали женщины прошлого столетия. Они сражались в тех же самых битвах. За равную оплату труда, против насилия и грубого обращения с женами, за законы, не позволяющие мужчинам отбирать детей у своих бывших жен, за сотни других реформ. Разница состояла лишь в том, что в ответ на каждую женскую книгу о равенстве полов мужчины писали свою книгу, утверждавшую, что женщины, покинувшие кухню, разрушат мир. Сегодня, спустя 100 лет, женщины, похоже, все еще продолжают свою борьбу, в то время как мужчины уже почти сдались. Печально. Потому что, как явствует из моих книг, я предпочитаю конструктивные дискуссии.